Отказ, часть вторая. Это не заняло много времени. Даже и не знаю, на кой мне приспичило спрашивать того бедолагу о центре вражеского отряда. Враги ведь и так подсвечены. «Ублюдок!» — рычал командир золотых. Он вскинул щит и перешагнул через труп одного из двух магов, коих я, признаться честно, побоялся оставлять напоследок. Если воины ближнего боя уже и ранить не могут, то с колдунами дела обстоят слегка иначе. Я убил их сразу же, как увидел, одним ловким рывком. В этот момент командир стоял рядом и даже среагировать не успел, не то что помочь товарищам. Гнев, меч вылетает в руку. «Ой, да ладно, у тебя же и шанса нет. Может, бросишь эту затею?» «Тварь!» Он побежал в атаку. «Злость так и льется. Даже без гнева они чересчур агрессивны». «Знаешь, а я не буду жалеть, что вырезал вас подчистую». «Закрой рот!» Он подскочил на боевую дистанцию и с разворота повел меч в шею. «Ты уже пытался». Вздыхаю и перевожу взгляд на блестящую в огне сталь. Лезвие входит на пару миллиметров в кожу и наглухо там застревает. «Урод!» Он выпускает рукоять и бьет кулаком в лицо. Естественно, голова даже не сдвинулась. «Моральный?» В ответ я также сжимаю кулак и бью прямиком в грудь. Слышится хруст, мужчина падает. Удивительно, но даже золотая броня главнокомандующего не способна приглушить мой удар. Возможно, в текущем состоянии я даже за атаками смерти поспевать буду. Я выдохнул. Глазами хотя бы. Уверен, Джозеф все еще быстрее. Это сколько же времени он в прокачку вбухал? Наверное, на пике возможностей он и впрямь невероятно силен, раз даже в топ эндгейма попасть умудрился. Хотя какой там топ, если на первом месте я? Первое испытание пройдено. Награда — переход на следующее испытание. Получение 1/3 от сил всадника. Текущее испытание — второе из трех. Активация ультимативной классовой способности. Телепортация в ближайшую зону конфликта. Вспышка, слепота. Все как всегда. Второе испытание. Последствия конфликта. Сторона — банда наемников. Причина конфликта. Группа из 20 синекожих демонов сбежала из рабства. В надежде на лучшую жизнь они выкрали обмундирование и заявили о себе, как о банде наемников. Вчера они с успехом завершили свое последнее дело. Исход без вмешательства всадников. Полное уничтожение рабовладельческого рода. Смерть половины отряда наемников. Освобождение более 200 рабов из 4 лагерей. Получение огромного количества сокровищ во владение отряда. Зрение нормализовалось. Первым делом я посмотрел на руки и сжал кулаки в надежде хоть как-то ощутить текущую минуту назад силу. На удивление, характеристики не упали. Значит, я все еще в боевом состоянии. Если оно так, то стоит прислушаться и понять текущую ситуацию. Даже представить не могу, куда меня закинуло. Все, что на данный момент известно, темно. Я там, где темно. Скорее всего, помещение, ибо ни луна, ни солнце над головой не светит. Ваша цель в текущем испытании — наказание. А вот сейчас не понял, наказание — это как? Что система подразумевает под наказанием? Может, для меня это одно, а для бездушной машины — другое. Что ж, я вздохнул и осмотрелся. Зато теперь точно понятно, что во втором испытании нужна хоть капля мозгов. А начать следует с разведки ответов. И первым в очереди встает вопрос, почему я сижу? Вопреки всем ожиданиям и сложившимся обычаям, телепорт перенес меня не в стоячем положении. Я сидел, причем на холодной земле. Света нет, а запахи странные и мерзкие. Если не вдаваться в подробности, отходы жизнедеятельности, железо и вареная еда. Эдакий странноватый темно-фантазийный коктейльчик, пить который желания не возникает. Далее, почему я в клетке? Стоило минуту пронаслаждаться запахом какашек и шашлыка, как зрение чуть-чуть привыкло к темноте и выдало всю правду жизни. Я сижу в клетке, слева точно такая же с демоном внутри. Мы в палатке. Непонятно. Сложно, сложно. Не люблю думать. «Эй, мужик!» Я выравниваю голос на человеческий и поворачиваюсь на соседа. Ноль реакции. Спит или принципиально отмалчивается? «Эй!» Пытаюсь протянуть руку через прутья и схватить его за ногу. Но мускулистое предплечье застревает на полпути. «Эх, раскабанил ты, Валир!» — усмехнулся я. «А раз мышцы приносят беду, то с их же помощью все и исправим». Хватаюсь двумя руками за прутья и, слегка напрягшись, разгибаю их на 10 сантиметров в стороны. Обалдеть! В реальной жизни такое только с имплантами возможно. А здесь чистейший протеин, крутые ощущения. С этими мыслями мне в голову вновь вернулась простая истина. Эх, сколько же удовольствия я потерял от настолько проработанной виртуальной реальности. И почему-то обидно стало только сейчас, посреди какашек, а не при виде полуголой Арианы. А девчачьи демоны здесь такие милахи, наморщился я от обиды. Взломал, умник, игру. Тьфу ты, ни фэнтези красоток, ни приключений. Доигрался, хакерок. Эй, мужик, вставай! С капелькой злости хватаю демона за ногу. А? Вскидывает голову сонный товарищ. Чё? Я вас категорически приветствую. Стив, это ты? Он приподнялся на локти и протер глаза. Нет, Валир, недавно сюда закинули. А, черт! Он вновь упал. Значит, и Стива прирезали. Прости, я сюда уже после той бойни попал. О каком Стиве идет речь? Серьезно? Вновь приподнялся. Они еще на кого-то напали? Ну, как сказать, напали? Потер я затылок. Ублюдское тщеславие, как же с тобой неудобно. К слову, еще один удивительный факт. Грехи молчали. Сложная история. Все, что могу сказать, попал я сюда прямиком из другой заварухи. Не повезло. Паренек вздохнул и присел. Как и всем нам. Ага. Черт, характеристики теряю. Впрочем, у меня их еще до хера. Мне хоть что-нибудь за просто так достанется, нет? А что произошло-то? Спрашиваю у демона. Я только краем уха слышал о каком-то там налете на лагерь рабовладельцев. Знаю, что всех их порезали, а рабов освободили. Да так все и было. Так они и сделали. А ты чего тогда тут сидишь? Да так, просто яйца решил почесать. В клетке, знаешь ли, настроение как раз под это, — буркнул он. Поймали меня, блядь. Я не работорговец, я простой посредник между деревней моего друга Хлара и рабовладельцами. Они еще не решили, что со мной делать. Деревней? Я вгляделся. Обычный двурогий демон с бурой кожей. Кем он себя возомнил? Мне дали задание доставить рабов из лагеря в столицу. «Ха, не в то время, не в том месте, значит», — ухмыльнулся я. «Эй, мне вообще по жизни не особо везет», — вздохнул он. «Понимаю, понимаю». «И все же ты слишком спокоен для потенциального покойника». Усаживаюсь поудобнее и разминаю руки. «Всех орущих и плачущих они уже прирезали. Я едва смог успокоиться. Но на это понадобилось столько сил, что под конец замертво свалился и уснул. Даже представить не могу, сколько я проспал. Видимо, еще не осознал, что вот-вот сдохну». «То есть всех заложников они просто резали?» «Некоторые даже с ухмылкой на лице». Парень заметно притих. «До сих пор не понимаю, зачем они брали заложников, если в итоге за каждый вскрикали просьбу о еде смерть. Порой не самая легкая». «Это нить, то, что поможет мне пройти испытание. Я не должен ее терять». «Но почему? Разве они не истребили всех давних врагов?» «Не знаю». Он резко улегся. «Я не хочу об этом говорить. Они могут услышать». «Что ж, клубочек с ответами укатился. Не хочу его доставать. Придется рыскать в другом ме...» «Потому что они, озлобленные на весь мир, дикари!» — тихо прорычал демон и ударил кулаком о землю. Я взглянул на соседа. Он медленно покрывался красным сиянием. «Вот тебе и плюс от гнева. Ну, они бывшие рабы. Наверное, они уже мало кому доверяют». «Почти все из них безумцы!» — он подскочил. «Неужели непонятно, что силы и обиды превратили их в безумных дикарей?» «Да, они освободили около 200 рабов, но какой ценой?» «Откуда же мне знать?» «Я знаю про 3 павших лагеря. В каждом по 50 свободных демонов. Продавцов, охранников и простых бродяг. Они всех порезали, без разбору!» Тон повышался. «В живых остались только пришедшие буквально за несколько минут до атаки. А остальных резали, поджигали, рубили конечности и оставляли истекать кровью». Он притих и прислонился спиной к клетке. «Эти дикари не только рабов шли спасать, но и мстить!» Парень молча кивнул. «Значит, погибших даже больше, чем спасенных». «А ведь у многих были семьи», — пробормотал он. «Многие просто зашли повидать знакомых. Я лично знал пару ребят, простых охранников, едва нашедших работу». Голос окончательно утих. «А теперь их дети даже не знают, что отец больше не вернется. Не знают, какой ад их ждет. Сдохнут, наверное. Как еще себя прокормить в мире, где сила решает все? Мать не сможет, дети малы!» Едва слышимо прошептал демон. «Они подохнут, понимаешь? От голода подохнут». Я молча слушал. Слушал и не переставал гонять единственную мысль. «Ну почему война?» Я бежал именно от этого, от этих последствий, от этих знаний, что дети больше никогда не увидят родителей. Бежал от разрухи и бессмысленных жертв. И теперь единственный мир, куда можно было от всего убежать, прямо заявляет, что я и есть олицетворение тех причин, от которых я и бежал. И к гневу пришел тоже не просто так, да? Я задрал голову к небу в надежде на ответ. И самое ужасное, что большинство рабов после покупки живут счастливо. Да, некоторым не везет, но основная часть попадает к нормальным и обеспеченным владельцам. Знаешь, почему демоны вообще попадают в рабство? Нет, не знаю. Я кашлянул. Сердце тут же сдавило, а ребра, казалось, вывернуло наизнанку. Откат тщеславия за ложь. Все я прекрасно знал. Потому что не могут жить без покровительства. Болезни, голод, враги. Они не могут с этим справиться. Большинство из них даже не сопротивляются, когда отряды рабовладельцев проходят мимо в поисках нового товара. И в основном это верное решение, сказал демон. Я знал один народ, который находился на грани продажи в рабство, и все до одного этого боялись. Почему, если, как ты говоришь, это их последний шанс? Однажды я побывал в столице драконоидов, начал он издалека. Тогда мне чудом удалось попасть в тамошнюю академию на урок одного философа. Знаешь, что такое ошибка выжившего? «Понятно», — вздохнул я. «Можешь не продолжать. Кто поделится опытом рабства, кроме сбежавших рабов? А каким рабам приспичит убегать, если не страдающим?» «То-то и оно», — он цыкнул. «Большинству нет смысла убегать. Они далеко, они в тепле и сыты. Возможно, они даже там завели семью. Некому рассказывать о плюсах рабства, кроме самих рабовладельцев. Но скажи, кому поверит обнищавший народ?» Мне или своему сородичу, которого избивали, насиловали, со дня на день собирались отдать на корм собакам. Теперь понятно, о каком наказании идет речь. Дерьмово все это. Но слава освободителям, теперь все рабы свободны. Он усмехнулся. Они ведь все подохнут, понимаешь? Теперь у них нет и шанса на хорошую жизнь, потому что тот род рабовладельцев, что они уничтожили, древнейший и самый уважаемый. Для них репутация — ценнейшая валюта. Они всеми силами пытаются отсеивать покупателей, портящих их товар. Да, иногда продают и таким, потому что каждая система дает сбой, но это исключение. А что будет теперь, я не знаю. Я не понимал одного. Но это же элементарно. Почему они решили всех убить? Они же должны понимать, что от убийства никогда не бывает одной лишь пользы. Я не зря их безумцами называю, мужик. Он поджал ноги и опустил голову между коленей. Обида, злость, зависть — все перемешалось. Они думали, что поступают правильно. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Как всегда, оно на войне и бывает. Все это очень дерьмово. Парень замолчал. Однако вместо желанной тишины до меня донеслось эхо отражаемого голоса. Демоны снаружи. «Слушай, Джен, а что дальше?» — спрашивал мужчина. «Не знаю», — отвечала девушка. «Нам всем достанется по одной десятой от сокровищ. А это много, очень». «Да я не о том. Мне вот интересно, куда ты дальше пойдешь? На днях мы избавимся от пленных и разойдемся. Куда ты хочешь отправиться? Что будешь делать?» «Не знаю. В столице нам не вернуться. Рабские метки-то висят. Остается только брать деньги и жить в деревеньках. Я вот всегда мечтал на берегу жить. Реки, озера, лавовые моря, без разницы. Бриз, птички, волны. Мечтательно протянул он. «Ха, ну ты фантазер!» — звонко хихикнула девушка. «Эй, что смешного?» — надулся мужик. «Откуда тебе знать, каково жить у воды?» «Ну, я думаю, там круто. Когда наших выкупали из клеток, то говорили, что везут к рекам. Там богатые живут, Джен. Они-то наверняка знают толк в комфорте». «Ой, ну вы посмотрите на него, аристократ он!» — передразнивала девушка. «Да чё ржёшь?» — он явно улыбался. «Я с детства мечтал о собственном доме. Когда убили родных, меня отправили в интернат. Но он оказался еще хуже рабства. Представь себе, каждый день демонятиной кормили. Говорили, что скупают рабов по дешевке и нам как еду подают. Ну, тогда-то я и сбежал. Правда, прямиком к рабовладельцам, но не суть. Мечта. Самое главное — это мечта. Я всегда мечтал о домике на берегу. И именно благодаря мечте я и выжил. Что там, что здесь?» Он притих. «А ты вот о чем мечтала?» Задумалась девушка. «Наверное, каждый день вкусно кушать», — задумалась девушка. «Хо-хо, мне не понять ваши плебейские ниши желания». «Простите, извините, мсье». «А ладно», — ухмыльнулся он. «Что, и в самом деле только об этом и мечтала, обжора?» «Угу, до рабства я ела, чтоб не соврать, скажу, не больше раза в неделю. Наверное, тогда бы я от демонятины не отказалась. Искать червей, дохлых крыс, насекомых — такое себе занятие. Хотя меня ж в лесу выкинули. Что мне, маленькой девочке, еще там есть?» «О, прости, я не знал. «Да ладно, что было, то прошло». Я как увидела через окно трактирчика, как семья заказала своему сыну детский наборчик, я сразу же поняла. Вот оно, счастье. Сидеть в тепле, кушать хлеб и даже мясо. Меня не пускали внутрь, но даже через окно я ощущала всю прелесть хотя бы простого куска теста. Я просто стояла и смотрела, как они едят. Тогда мне казалось, что этого уже достаточно для счастья, просто смотреть. Что ж, теперь понятно, более чем. Заеду в какую-нибудь деревушку, построю домик и до конца дней буду лежать, отдыхать, заботиться о детишках и жрать. «Эх, а ты ведь леди!» — вздохнул мужчина. «Весьма симпатичная, к слову». «Жрать, что захочу, и даже сладости буду себе позволять». «Сладости?» «Да, бублики там, сладкие рулеты, тортики». «Ой, что ты на меня так смотришь? Только не говори, что не мечтаешь объесться шоколадом». «А что такое шоколад?» «Замолчите!» — беззвучно прошептал я и схватился за волосы. «Прошу, замолчите! Не хочу!» Я вот-вот завоплю во все горло. «Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу! Прошу, замолчите!» «Эй, мужик, что с тобой?» — сказал сосед. «Да ладно тебе! Если помрем, значит, такова судьба. У меня вот никого нет. Вел я себя по чести, а значит, боги должны приготовить мне лучшую участь». «Почему война?» Губы тряслись. Хотелось реветь. Они ведь даже не подозревают, к чему приведут их поступки. Они лишили будущего многих, но обеспечили себе. После стольких лет страданий они, наконец, могут зажить счастливо. Они и впрямь хотели как лучше. Дышать становилось все тяжелее. Под глазами кололо. Но они просто не понимали, кто виноват в их злости на мир. Они просто хотели жить счастливо, жить как другие, сытыми, в тепле и без угрозы для жизни. Я с трудом держался. Жить счастливо, всего-то. «Даже говорят», — продолжил парень, — «что на землю однажды спускался буквально, прикинь? Может, это он нас и заберет?» Он мечтательно задрал голову. «А может, он спустился, чтобы положить всему конец? Говорят, что однажды он спас древнейший род древодемонов от гибели». «Что?» Я оторвал руки от волос и поднял голову на демона. «Что он сейчас сказал?» «Надеюсь, слухи окажутся правдой», — невинно улыбнулся пленник. «Все устали от крови. Даже те, кто на этом зарабатывает. Они просто не хотят в этом признаться. Никто не хочет видеть чужие страдания». Он вздохнул и повернулся на меня. «Никто, кроме обладателей огромной силы и власти. Кто, если не они, способны положить этому конец?» Они видят чужую боль и молча наблюдают за ней, временами оборачивая себе на пользу. Я считаю таких демонов недостойными подобной силы, трусами. Он задрал голову к небу. А раз они не могут, то вот я и подумал, что бог войны сможет. Он ведь достаточно сильный, чтобы все это остановить, да? Повисла тишина. Тишина в палатке, тишина снаружи, тишина в голове. Простой паренек, случайно попавший в плен к отчаявшимся демонам, всего парой фраз устаканил все сомнения в моей голове. Теперь я понимал ту простую истину, едва не заставившую меня потерять контроль и впасть в истерику. «Спасибо», — прошептал я с улыбкой на лице. «А? За что? Эй, ты куда встаешь? Дурак, что ли? Нас же спалить могут!» «Парень, как тебя зовут?» «Сядь, идиот! Про бога войны я же пошутил! Я не хочу еще умирать! Садись!» «И все же...» Я сделал вид, что опускаюсь обратно на землю, но на самом деле потянулся за гневом. «Как тебя зовут и где живешь?» «Тархил, в деревушке друга. А что такое...» Он запнулся. «Эй, что там за херня у тебя в руках?» «Меч». Подхожу к двери клетки, сдавливаю замок и спокойно ее открываю. «Что за...» — подскочил он. «Как ты это сделал?» «Спасибо тебе, Тархил». Вены, трещины артефактов и глаза вмиг полыхают темно-синим цветом, освещая всю палатку и подпаливая ее непрошитые края струящейся энергией. «Что это?» — парень сглотнул. «Кто ты такой?» Все, что оставалось, лишь повернуться и сказать правду. На сей раз без сомнений. «Бог войны!» — улыбнулся я. «Бог войны, Валир!»